На крутой склон горы Святого Юра монастырь выходил всеми пятью этажами с темными окнами-бойницами. При том, что весь архитектурный комплекс рождал ощущение праздника и роскоши, это была крепость, и крепость мощная. В стене, обращенной во двор, там, где здание казалось всего лишь двухметровым основанием храма, тоже были бойницы, просто они были оформлены как стоки для дождевой воды. Во время войны, когда епархиальное управление занимал митрополит Шептицкий, монастырь служил казармой для дивизии СС «Галичина». И после войны НКВД долго выкуривало из каменных лабиринтов диверсионные группы недобитых националистов. Дед прекрасно помнил внутреннее устройство и монастыря, и храма. А поначалу, в 46-м, ему, опытному разведчику, с прекрасной ориентацией в пространстве, было не так-то просто уяснить внутреннее устройство каменной громады. Коридоры сворачивали под кривыми углами, ни одна лестница не вела с первого этажа напрямую на последний. Мысленное расслоение здания на уровне не давало результата. Кильи шли ступенями, коридоры давали уклоны, имели ступеньки, много было и тайных ходов в толстых крепостных стенах, фасадная стена из дикого камня была двойной, вдоль нее шел узкий коридор для стрелков, за ним шли кельи. В свое время такие архитектурные хитрости имели оборонное значение. Враг, даже ворвавшийся в монастырь, оказывался ввязанным в коридорный бой, путался в лабиринтах, нарывался на засады. После войны этими пользовались бандеровцы. Хорошо освоив внутреннее устройство лабиринта, они легко уходили даже от густой облавы. Капитан Соколов несколько раз порывался чертить схему здания, но каждый раз бросал. Схема не вычерчивалась. Можно было только либо построить трехмерную модель, либо просто выучить весь лабиринт. И капитан Соколов его выучил так, что даже теперь, спустя более чем полвека, видел весь монастырь как бы насквозь. Во дворе храма стоял грузовичок, в который грузили мебель и убогие пожитки. Это из монастыря вытряхивали последние семьи, вселенные сюда в голодные послевоенные годы. Дед понимал, что это значит. Очищенные от жильцов здания прочешут спецслужбы, потом закроют все входы и выходы и будут считать, что на патриаршем подворье папа будет в безопасности. Но знал дед и то, что считать так будет ошибкой. Впрочем, пока здесь не пахло ни спецслужбами, ни охраной, поэтому дед беспрепятственно вошел в монастырь. Плиты коридора дали свистящее эхо. Тусклая сороковатка позволяла ориентироваться на выбор, на ощупь или по памяти. Дед сделал большой крюк по лабиринту и встретил всего двух человек — мамашу в линялом халате и бледного мальчика лет 4. Мамаша была видна в дверном проеме помещения, оборудованного протекающей газом плитой. Вероятно, готовила прощальный обед. Ребенок возил по плитам коридора машинку с отломанным передним правым колесом. Ребенок не поднял на деда глаз, а мамаша глянула мельком, но тут же отвернулась к кастрюле. Здесь с войны ничего не изменилось. И тогда в мрачных и сырых кельях селились изгои общества. Семьи репрессированных, освободившиеся из мест заключения или просто одинокие, всеми брошенные инвалиды. Сегодня-завтра их здесь не будет, но пока готовится вонючий обед. Короленковский ребенок зарабатывает ревматизм на никогда не прогревающемся каменном полу. Наконец дед оказался перед чуланчиком, заваленным строительным мусором. Спрятав в мусоре содержимое объемистого портфеля, упакованное в большой полиэтиленовый пакет, дед тронулся в обратный путь. Он также беспрепятственно покинул монастырь, как и вошел в него. На следующий день Николай Иванович снова появился у грязного чуланчика. Семьи, ютящейся в бывших кельях, уже не было. Видимо, всех эвакуировали местные власти. Так что зря он надевал другой костюм победнее и прикрывал свой характерный высокий лоб потертым беретом. Его никто не видел. Ближайшая лампочка, на этот раз мерзко гудящая и мерцающая неонка, была далеко. Дед открыл портфель, извлек оттуда свой рыбацкий наряд, переоделся. Подсвечивая карманным фонариком и отгребая лопаткой для червей штукатурку и битый кирпич, он полез на гору мусора. Мусор копился долго. Куча достигла потолка и была здорово утрамбована.